Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Мы сегодня хотели поговорить о слове «каприз» и о роли капризов, капризничания в жизни взрослых и детей. Разговор этот, как всегда, идет по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Когда вспоминают о капризах, кто о чем, а я о сказке «Приключения Пиноккио» Карло Колоди. Вот, например, давайте возьмем один фрагмент, который, впрочем, в наших тренингах уже звучал. Вот появляется папа Джеппетто. «Эти три груши, — говорит он, — собственно говоря, мой завтрак, но я охотно отдам их тебе. Съешь их на здоровье». «Если вы хотите, чтобы я их съел, — отвечает деревянный мальчишка, — то очистите их, пожалуйста». «Очистить? — спросил Джеппетто, пораженный. — Я не предполагал, мой мальчик, что ты так изнежен и привередлив. Нехорошо. На этом свете нужно еще с детства привыкать есть все, что дают, так как неизвестно, что может случиться. А случиться может всяко». «Допускаю, что вы правы, — прервал его Пиноккио. — Но нечищенных фруктов я есть не стану. Я не выношу кожуры». Добросердечный Джеппетто вытащил ножик, с истинно ангельским терпением очистил все три груши и положил кожуру на край стола. Пиноккио, сожрав в два счета первую грушу, хотел было выбросить сердцевину, но Джеппетто придержал его за руку и сказал: «Не бросай, на этом свете все может пригодиться». «Неужели вы думаете, что я буду есть сердцевину?» — с ехидством змеи произнес деревянный человечек. «Кто его знает? Все возможно», — возразил Джеппетто без всякого раздражения. Конец цитаты. Вообще Пиноккио очень много капризничает, а слово «каприз», как многие, наверное, знают, в сущности своей итальянского происхождения, хотя само слово «каприз» пришло в русский язык из французского языка. Но имеет оно происхождение итальянское, звучит как «каприча». И вы знаете, что именно так называется некий музыкальный стиль. Вот в основе этого музыкального термина лежит итальянское слово «капра», что значит «коза». И, в общем, в строгом смысле этого слова – точный перевод на русский язык слова «каприз» обозначает «козлить». Именно так и не иначе. Ведь каприз, если вы хотите, это проявление козьего характера. И деться от этого совершенно некуда. В чем особенности характера козы или вот этого самого козлежа? Я в самом начале для обсуждения хочу предложить нашим слушателям одну гипотезу. Я хочу предположить, что вообще козлеж или капризничание — это такое поведение, главной ценностью и особенностью которой является отрицание. Собственно говоря, коза ведь самостоятельно ничего особенного не совершает. Она просто находится как бы в постоянном несогласии с желаниями и ожиданиями человека. И всегда готова поступить как бы неожиданно для своего хозяина. Собственно, именно неожиданность и лежит в основе музыкального стиля «каприччо». Это некий фрагмент музыкальный, который, я не очень хороший музыковед, простите меня, но как бы выпадает из общей мелодии и звучит совершенно отдельно и независимо от нее, как бы даже отрицая эту самую основную мелодию. Это все вступительные слова, которые я хочу произнести. И вопрос, который для меня, наверное, сегодня важнейший в этой передаче: чем для нас сегодня является каприз или козлёж? Чисто детским поведением? Или, может быть, это поведение, которое стало чуть ли не особенностью всего нашего народа? Быть может, именно каприз или козлёж стал главной формой нашего поведения. Или, по крайней мере, ну, если не вашего лично, дорогие радиослушатели, то того поведения, которое мы можем наблюдать на улицах. 495-956-1514 наш телефон. 495, код города Москвы. 956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России. И программа «Серебряные нити», разумеется, тоже. Но в музыкальных паузах у нас сегодня примеры капризов, давно забытые. Из 50-х годов. Говорят, что, вообще говоря, люди до середины 50-х годов были гораздо менее капризны. So beautiful to see, I'd pass the greatest law in history. A lovely little law, I hope you'd never break, and it would make you fall in love with me. And if I were a princess, the next thing I would do is plan a celebration in a land. Oh, what a happy day when people hear you say, my princess, I'm asking for your hand. I wish I were a princess. I wish I were. Норвежский доктор Вегард Скирбек в этом году опубликовал вместе с группой австрийских исследователей большое исследование, в котором пытался связать качество человеческого характера и темперамента и шансы человека, в основном женщин, стать матерями, то есть родителями. Так вот, выяснилось, что, в общем, женщины, которые имеют капризный характер, имеют гораздо меньше шансов стать матерью. И спад рождаемости в Европе стал прослеживаться как раз тогда, когда люди стали более капризными. И произошло это где-то вокруг 1957 года. То есть примерно того самого года, из которого вы сегодня слушаете мелодии в музыкальных паузах. В отличие от наших привычек, ну, обычно я привожу свои выводы в самом конце передачи, я хочу сразу сказать то, что для меня является самым главным в отношении капризов. Дело в том, что вот отрицание предлагаемой еды, самый первый и самый частый род детских капризов, он связан чаще всего, появляется он в очень раннем возрасте, после полутора-двух лет, когда ребенок начинает есть самостоятельно. И самое главное, что для ребенка это является практически первым способом самовыражения. То есть, вот, отказываясь есть груши неочищенными, отказываясь даже предполагать о том, что Пиноккио может съесть сердцевину, сам Пиноккио выражает свою индивидуальность, заявляет о том, что у него есть характер. И именно поэтому он не согласен с тем, что ему дают, предлагают и так далее, и так далее, и тому подобное. Так вот, сейчас у меня все чаще и чаще складывается некоторое принципиальное ощущение, что это именно капризничание в самых разных видах и формах и стало самым главным способом нашего самовыражения. Собственно говоря, когда женщина говорит, или девушка молодая, родителям или мужу, я в этом платье на улицу не выйду, а предполагается, что она выйдет в платье там от Нины Ричи или от Дольче и Габбана, но только она не знает, в каком именно платье она хочет выйти, а она заявляет, что вот в этом она не выйдет, это платье ее индивидуальности не соответствует. Или когда мужчина заявляет, что в этой марке автомобиля ему стыдно появляться на дороге, и вообще как бы заявляет, что это и есть абсолютно необходимое для него средство самовыражения, покупки нового автомобиля, в том числе в кредит, то все эти люди, по сути своей, капризничают, продолжая реагировать точно так же, как они реагировали в детстве на еду. То есть самовыражаясь с помощью отрицания каких-то вещей, товаров, людей. Вот вам никогда не казалось, что пьяный хулиган, например, на улице, он капризничает, поскольку единственное, чем он занимается, это отрицает поведение всех окружающих его людей, утверждая, правда, тем самым свое поведение. Но так как он, этот хам или хулиган, никогда не знает, что он хочет на самом деле, и угодить ему практически невозможно, то, по сути, он капризничает, козлит, занимается самоотрицанием. Я просто думаю, что огромное количество наших бед связано именно с тем, что никакой другой формы самовыражения мы почему-то оказались найти не в состоянии. Я это заявляю в самом начале эфира, и немного, может быть, скомканно, всего лишь потому, что нам, наконец, удалось дозвониться до редактора, для меня на сегодняшний день, до главного, простите, редактора, для меня на сегодняшний день одного из самых важных журналов, который, по крайней мере, занят вопросом, как же помочь нашим детям жить не только одними капризами, не только отрицая чужое поведение, политику, но и предлагая что-то свое, создавая, ну, как минимум, какие-то свои проекты жизни, поскольку это уже не каприз. Так вот, нам не без труда удалось связаться, мы ценим это очень, удалось связаться с Александром Александровичем Мелик-Пашаевым, главным редактором журнала «Искусство в школе». Я его, честное слово, на сегодня считаю главным экспертом потому, как же можно противостоять всеобщим капризам. Здравствуйте, Александр Александрович. Добрый вечер. Добрый вечер. Я, конечно, понимаю, что вы не эксперт по капризам. И тем не менее, вы не согласны со мной? Это не стало ли самой главной формой поведения, которую мы можем сегодня наблюдать? Ну, я не думал об этом вот в том контексте, как вы сейчас об этом говорили. Но я понимаю, какая может быть связь совершенно неожиданная для многих между такой постановкой вопроса и тем, чем мы занимаемся, как бы совсем другим делом, искусством в детстве, искусством в школе. Но мне кажется, вы и наметили в определенном смысле путь, по которому можно вести обсуждение, и то, что я могу ответить на эту вашу преамбулу. Конечно, вот эта постановка вопроса о самовыражении через отрицание, она очень верна и злободневным. Наверное, капризы могут обсуждаться с разных точек зрения, не только с той, которую мы сейчас с вами можем рассмотреть. И все-таки, да. Вот вы знаете, чем больше я думаю о капризах вообще, даже, ну, наверное, о музыкальных капризах, архитектурных капризах, какой-то такой чуть отдельный нужен разговор, ведь о капризах характера мы говорим. И я вот думаю, что практически вообще в культуре потребительской, в культуре помешанной на потреблении, и не может быть никакой другой формы самовыражения, кроме каприза. То есть она принципиально для этого не предназначена. И поэтому, когда вы говорите, пишете, кричите, убеждаете, давайте учить детей искусству, давайте фактически учить детей самовыражению, вы, как ни странно, Александр Александрович, если честно, наверное, как и наша программа, в общем, противостоите всей современной культуре, потому что эта культура оставляет только одну возможность выбрать, что именно потреблять. А если, ну, ребенок или молодой человек, или девушка, как в первой песне, мечтающая быть принцессой, она как бы не знает, что хочет, то она предполагает, что, видимо, родители ей принесут такое бесконечное количество платьев от разных престижных марок дизайнерских, из которого она сможет выбирать. Но ничего другого она просто не в состоянии даже придумать по той простой причине, что она не ведает, что можно выразить себя как-то по-другому. Вот ведь ужас-то весь в чем. Простите, что я вас перебил. Я думаю, что, к сожалению, вы правы. И действительно, мы все время чувствуем себя противостоящими какому-то громадному потоку такому. Мейнстримом называется этот поток обычно. Ну, мейнстримом он может называться, да. И не знаю, как можно этому реально противостоять, но вот что можем, делаем. Конечно, вся вот эта, так сказать, культура, что ли, если можно так назвать ее, потребление, она противостоит творчеству. А творчество заменить ничто не может. Вот то, что вы сейчас сказали о выборе, я немножко, может, отвлекусь от главной темы. Недавно мы говорили с одним выдающимся художником-аниматором и с другими, вот с Норштейном, и с другими. Вот существуют компьютерные возможности для вроде бы изобразительной деятельности, в том числе создания там мультфильмов, ну вообще для изобразительной деятельности. И у ребенка создается впечатление какого-то безграничного могущества его, потому что он может выбирать из огромного количества готовых вариантов. Это не совсем потребление и съедение, но в общем получается то же самое. На самом деле есть у меня подозрение, мы не раз это говорили, на самом деле обсуждали с разных точек зрения в эфире, что происходит незаметная подмена, симуляция. Вообще ребенок принимает вот это бесконечное количество возможностей, да, за то, что у него есть в наличии. То есть очень трудно отличить, ну, скажем, информацию, которую можно посмотреть в любой момент, от той информации, которая у меня есть. А на самом деле и сама информация никак не может являться целью деятельности по той простой, конечно, по той простой причине, что она нужна для того, чтобы создавать что-то из собственных мыслей, собственное мнение, например. А в результате, что делает ребенок в реальном интернет-пространстве? Ну, вот если вы присмотритесь внимательно, то вы поймете, что он капризничает. То есть он говорит, вот туда я не пойду, вот эту чушь я читать не буду, вот это... То есть он продолжает капризничать, выбирая что-то легкое и приятное, что соответствует его уровню развития. Фактически все время выбирая себя. Ну, а на самом деле он себя в этом не находит, себя он в этом теряет и не реализует свои возможности, те единственные, с которыми он пришел в эту жизнь. Вот тут самый главный вопрос. Ведь люди считают, что творчество – это какая-то особая деятельность каких-то особых людей в каких-то особых специальностях. А я убежден глубоко, что творчество – это природа человека, всякого нормального человека. Ну, собственно, это норма. Собственно, норма развития. Я прошу прощения, Александр Александрович. Ну, как бы до вас об этом кричал, орал, бесконечно писал Николай Александрович Бердяев, который выпустил книгу «Смысл творчества», в которой утверждал, что человек должен повторить деяния Бога, создать свой мир. И более того, на самом деле, сколь убогом творчестве мы не живем, но от творчества нам деваться некуда, потому что каждый из нас, даже без денег, все равно создает какой-то неповторимый, как отпечаток пальцев, дизайн своей квартиры, например. И, в общем, все равно, как бы мы ни старались, в любом случае, по крайней мере, в бытовой одежде, она будет иметь свой собственный смысл. Вся проблема заключается в том, понимает ли этот человек, вот есть ли у него само желание, сама потребность, посыл складывать какую-то мозаику из инструментов во что-то свое, в том числе в собственную мысль. Ведь, собственно говоря, творчество естественно для человека, поскольку мысль есть акт творчества. И мы сейчас с вами, ну, пусть не очень глубоко, но все равно пытаемся творить. Правда ведь? Ну, возможно, хочется верить в это. Очень хочется верить. Так что делать, Александр Александрович? Я думаю, что ребенок и в домашних условиях, и в условиях общего образования должен получить от нас то, что мы можем, как взрослые, как педагоги, условия для того, чтобы творческая природа его, чтобы она проснулась, чтобы она получала поддержку, чтобы он мог находить положительные, а не отрицательные способы выражения того, что уйдет из него изнутри. Как один очень мудрый человек говорил, что нам не хватает жизни изнутри наружу. Мы все время живем извне внутрь. А вот жизнь изнутри наружу, это в самом общем смысле, это, с моей точки зрения, это и есть творчество. Потому что творчество художественное, которым я занимаюсь, это один из видов творчества самореализации человеческой сущности, которая должна быть реализована на положительных, приемлемых, одобряемых каких-то путях. Чему надо учить ребенка, Александр Александрович? Ну, не столько даже учить, сколько, может быть, поначалу создавать условия для того, чтобы этот изнутри идущий импульс, чтобы он проявлялся. В этом смысле, хотя я сказал, что творчество художественное – это один из видов творчества, но в детском возрасте это как раз приоритетная область творчества. Нисколько я не имею в виду, что многие или все должны этим заниматься в дальнейшем. Но в раннем возрасте, по многим причинам, и в смысле задатков таких, даже психофизиологических задатков, и по тому удовлетворению, которое ребенок получает, и по успехам его, именно художественное творчество в разных его видах, оно дает опыт, вот этой опыт того, что я существую, я могу, я являюсь причиной создания каких-то реальностей, которые другие... Что мы должны делать? Не мешать рисовать? Дать какой-то, пусть простой и примитивный музыкальный инструмент, и помочь все-таки набрать эту первую мелодию. Чего должны делать родители конкретно? Я знаю, что вы призываете, и абсолютно правильно, к тому, что родители, строго говоря, могут сделать очень простую вещь. Они должны потребовать, чтобы в школе все-таки были уроки ритмики, уроки рисования, уроки пения. Да, но, увы, родители сами не понимают, зачем это нужно каждому ребенку. Так вот, ради этого же мы и говорим, и я надеюсь, ради этого мы и говорим. Не последний раз. Хорошо, и они не понимают того, что это не специальность, что это не какое-то элитарное занятие, что это развитие чувств, что это развитие органов чувств и развитие чувств душевных, что это развитие способности понимать голос и взгляд другого человека, что это развитие воображения в самом широком смысле слова, то есть способности что-то задуманное тобою воплотить в жизни. Что и потом есть же масса данных, и вы знаете об этом прекрасно, что опыт художественного развития помогает ребенку в тех областях, в которых все хотят, чтобы он преуспел, но думают, что искусство тут ни при чем. Да, вы вспоминали, я вспоминал недавно в передаче «Эстонский опыт с рисованием». Да, да, те, кто больше рисуют за счет математики и других предметов, потом оказывается, что они и в математике, и в других предметах опережают. Да. Совершенно музыка, точно. Музыка действует подобным образом, может быть, даже особенно сильно. То есть все те, кто хотят благополучия, умственного развития, творческого развития своим детям, здоровья, они должны понять, что самый первый естественный, реальный, осуществимый путь – это приобщение, широкое приобщение к художественному творчеству, которое удовлетворяет ребенка эмоционально и результаты приносит замечательные. Спасибо большое, Александр Александрович. Мы были рады вас слышать. Дорогие радиослушатели, читайте журнал «Искусство в школе», поскольку там огромное количество информации и о конкретных уроках, и о конкретных методах, и данных вот по тем самым способам, с помощью которых, в общем, мы, наверное, можем научить своих детей не капризничать. А если каждый из нас перестанет жить, лишь отрицая что-то, что ему не подходит, а научится создавать хоть что-то свое, предлагая что-то взамен, то тогда, наверное, и случится тот самый шанс на изменение всего общества, потому что ведь общество, само общество, по всей видимости, это тоже процесс некоторого совместного нашего творчества, потому что иначе, к сожалению, и общество, и государство начинает только капризничать. Вот если вы задумаетесь об этом во время второй нашей мелодии, то, возможно, поймете, о чем мы только что говорили с Александром Александровичем. My mama said to me, "Do you really love that guy? Does he ever make you cry?" Rain falling from the Константин. Здравствуйте, Александр. Я хотел бы посмотреть на каприз немножко с другой стороны. Допустим, если идти против мейнстрима, Это может быть не обязательно каприз, может быть упрямство, допустим. Ну, упрямство. Упрямство ведь это... Я хочу рассмотреть аспект власти. Я считаю, что каприз непосредственно как бы связан с властью. Каприз, как правило, это все-таки направлен на человека или на небольшую группу людей. Именно тогда, когда тот человек, который капризничает, ощущает власть над этим человеком. Это даже это я бы сказал... женщины и дети, например... Константин, в я вот... передаче вы говорили о Дориане Грее. И там тоже есть, по-моему, очень хороший пример каприза, когда Дориан Грей капризничает, когда Безел рисует его где-то в начале книги, и приходит Гарри, лорд Генри, и он просит его уйти, потому что он ему мешает, а во-вторых, он, ну, из ревности, может быть, отчасти, потому что они оба обожают Дориана. И Дориан говорит, нет, если лорд Генри уйдет, я не буду позировать. Вот это пример каприза мужчины, допустим. Так. Он чувствует власть своей красоты, то, что эти люди его обожают, используют это, капризничая. Это манипуляция. Да. Но опять, смотрите, это манипуляция как единственный почти остающийся Дориану Грею способ самовыражения. Ведь выразились, изобразили его на портрете, это сделал кто-то за него. Тот самый внешний мир или внешний человек, о котором только что говорил Александр Александрович. Каприз всегда есть попытка контроля. И пьяный хулиган тоже пытается контролировать всех окружающих так, чтобы они относились к нему так, как ему хочется. Только он сам не знает, как. Поэтому мне кажется... Вот даже контроль тут будет более точным словом, хотя, в общем, я с вами полностью согласен. Вот, Константин, вы здесь еще? Алло? Алло? Нет, не слышу я Константина, отключился, наверное. Я вот что хотел сказать, может быть, в заключение. Два слова как раз о ином значении слова «каприз». О музыкальном или архитектурном, например. Ну, скажем, самый известный архитектурный каприз в нашей стране, теперь уже не в нашей, это, простите, это «Ласточкино гнездо» в Крыму. Ну, просто я думаю, что по-прежнему у нас его знают все. А музыкальный каприз – это маленькая музыкальная пьеса, которая противоречит основной мелодии или основному симфоническому замыслу. Так вот, я хочу сказать, что в искусстве понятие «каприз» тоже очень о многом может сказать. По той простой причине, что в действительности это как раз и есть нечто противопоставленное мейнстриму. То есть основной поток музыки или основная архитектурная традиция говорит, например, невозможно построить там... маленький замок для отдыха на краю утеса. Нет, говорит архитектор, это возможно. И строит «Ласточкино гнездо», которое противоречит как бы всем законам архитектуры, известным на тот момент. Нет, говорит композитор, и создает какое-то включение, которое, казалось бы, противоречит общему влиянию, общему контролю замысла музыкального произведения. Просто вся проблема в том, что для того, чтобы так капризничать в искусстве, нужно, конечно же, уметь создавать и с детства быть уверенным в том, что ты что-то можешь создать. И поэтому есть некоторая разница между понятием каприз в музыке или каприз в архитектуре и козлёж в повседневной жизни. К сожалению, людей, которые умеют создавать музыкальные или архитектурные капризы, единицы. Здравствуйте, Ирина Константиновна. Добрый вечер. Александр Ильич, я хочу сказать, что вот мне пришлось последнее время заниматься вышивкой лентами. Ну и вот индустрия вся, которая связана с творчеством, предлагает готовые наборы для вышивальщиц, для детей. Там цветная схема, там определенный набор ниток, бисера. И ты по готовому цветному рисунку крестиком вышиваешь то, что тебе предложено. И эта индустрия настолько развита в Италии, в Германии, теперь у нас. И места для творчества там нет вообще. Вот что бы вы могли сказать на эту тему? А что? По-моему, это только отвлекает от того, что человек может перед собой поставить цветок и все-таки вышить его, а не готовую схему. То же самое для детей. Бесконечные скраббукинги, братцы, которые гвоздики такие, которыми надо прикрепить готовые цветочки. Понимаете, и вряд ли это способствует творчеству. Понимаете, Лена Константиновна, вы сейчас говорите о некой подмене творчества, то есть о неком симулякре, протезе товаре, который симулирует творчество. Правда, товары эти всегда имели свой смысл по той простой причине, что, в общем, правда, они имеют свой смысл, поскольку, как говорят дамы, я это ни раз и ни два слышал, вышивание крестиком успокаивает. И вязание, вот, например, да, по готовым, я не помню, как это правильно называется, но, в общем, по готовым схемам, которые когда-то публиковались в журнале «Вязание», не знаю, публикуются ли сейчас. Так вот, дамы говорят, и мужчины, между прочим, многие вяжут, я знаю, и говорят, успокаивает. Это что-то вроде смотрения на огонь, своеобразная медитация. И, в общем, для меня вышивание крестиком или вязание куда лучше и важнее и значимее, чем смотрение в телевизор или даже в компьютерный экран. И вообще, да, развитие мелкой моторики нужно и старым, и малым. И, в общем, это очень хорошая процедура, во время которой можно размышлять, мечтать о чем-то прекрасном. Только это, конечно, не является творчеством. Можно ли это превратить в творчество? Ну, конечно, можно. Это зависит от того, сам человек или найдется кто-нибудь, например, родитель, который скажет, ну, ты знаешь... Ну, ты вот вышиваешь эти готовые картинки, но это же смертельно скучно. Ну, давай ты бросишь эту картинку. И для меня, я не буду смотреть, насколько хорошо ты все это нарисуешь. Вышьешь то, что тебе хочется. Или вышьешь то, о чем ты мечтаешь. Вот это то, что человек сам вышьет в результате тренировки, придаст творческий смысл работе с готовыми образцами. Ну, конечно, есть на самом деле пугающие меня просто занятия в этой области. Например, культура пазлов. Это когда я из всевозможных фигурных, все знают, да, из всевозможных фигурных обрезков вырезаю пазл. И складываю уже готовую картину. Ну, это то же самое. Если ребенок увлекается этим, то, наверное, нужно как-то попробовать вместе с ним нарисовать какую-то его картинку, а потом разрезать ее и попросить его сложить. И тогда ему, может быть, захочется создавать свои собственные картинки. Все ведь зависит от нас самих, от того, все это материал. Все зависит от того, как мы можем и детей своих научить, и самим поучиться относиться к этому материалу. Ведь для себя не обязательно сразу рисовать картинку для пазла красиво или какую-то невероятную живопись собственную вышить крестиками. Самое главное – рискнуть и начать. И тогда вы удивитесь, жизнь перестает быть скучной. А ведь это самая главная беда нашего потребительского общества. Чтобы не застревать на этом самом обществе и поговорить все-таки о творческих людях, я вспомнил, что тут недавно мы пропустили день рождения одного из моих любимых поэтов. Поэта этого зовут, вечно зовут, Саша Черный. И мы вообще почти никогда не говорили о сатирической, юмористической поэзии. Ужасно хочется о Саше Черном поговорить, о его дне рождения, об этом поэте, о солдатских сказках, если вы хотите, в ближайшую пятницу, послезавтра. Спасибо всем, кто был с нами. Спокойной ночи.